Ехали тоже недолго, офисом Патрина оказался красивый дом в самом начале старого города. Притормозив возле калитки, водитель дождался, когда мы выйдем, и громко газанув, уехал. Коренастый же провел нас в дом. «Раздевайтесь и проходите, вас ждут», — распорядился он, указав на широкую двустворчатую дверь. Повесив верхнюю одежду на вешалку, мы с Аней последовали приглашению, пройдя в шикарно, по местным меркам разумеется, обставленный кабинет. Шкафы, столы, тумбы, все старинное, или под старину. Обтянутый кожей диван, несколько кресел, в углу серьезного вида сейф, и рядом владелец кабинета, судя по всему тот самый Патрин. Среднего роста, возраста и вообще всего. Встретишь такого, забудешь через 5 минут, очень невзрачный тип, но в местном масштабе фигура известная. Хотя сам я, правда, лично с ним знаком не был, его убили еще до моего освобождения. Представившись, Патрин еще раз выслушал наш рассказ, после чего спросил, сможем ли мы опознать налетчиков. По фотороботу, блеснула знаниями криминалистики Аня. Нет, зачем же, вживую, их скоро привезут. А мой брат, что с ним? Пока не могу сказать, но надеюсь, что все в порядке. Эдик хороший парень, и поверьте, я переживаю не меньше вашего. Может, чаю? Аня промолчала, а вот я отказываться не стал, и даже набравшись наглости, попросил кофе. Ждали недолго, пока хозяин кабинета расспрашивал о деталях происшествия. Приятная молодая особа принесла поднос с чашками. Мне кофе, а Патрину с Аней чай. Значит, говорите, их отпустили по приказу кого-то сверху, так сказал капитан, который брал с нас объяснение. Точнее даже не сказал, намекнул. Любопытно. Поджав губы, покачал головой Патрин. А я, попробовав кофе, с удивлением узнал знакомый вкус, тот из будущего. Тогда это были зерна премиум класса итальянской марки Сантера, и стоили они долларов 100. Или около того за килограмм. Правда, первый раз я его не покупал, пристрастившись, когда несколько пачек такого кофе попали к нам в качестве трофеев. Накрыли располагу интернациональную, вот там и нашли. Араб какой-то с собой припер, помню, я даже поблагодарил его за предусмотрительность, когда в тыл машину с пленными отправлял. Потом только в интернете цену узнал, но платили нам хорошо, поэтому заказал еще несколько пачек. «Сантера?» – спросил я. «Именно. Хороший кофе. А как вы угадали, молодой человек, такой кофе в магазинах не продается?» – явно удивился Патрин. «Случайно довелось попробовать, понравился, вот и запомнил. Почти не соврал я. Когда закончим с нашим делом, я вам презентую пару пачек, мне из Италии друзья присылают, как раз вот недавно посылочка пришла». Дальше разговор не задался. Зашла девушка, которая приносила кофе, и что-то шепнув шефу на ухо, увела его за собой. «Как думаешь, что с Эдиком?» Продолжила допытываться Аня, видимо, слова Патрина ее никак не успокоили. «Ты же слышала, что сказал его начальник, он в таких делах опытнее, будем надеяться, что он прав. Если я все правильно предположил, то Эдик и есть курьер, а если он курьер, то убивать его без нужды не станут, ибо толку от него живого куда больше, чем от мертвого». Тем более для того, чтобы скрыть факт преступления, убирать нужно всех сразу. Но это не точно, потому что никогда нельзя сказать определенно, что в голове у таких людей. На серьезных они не тянут, подход не тот, а у несерьезных 7 пятниц на неделе, всего чего угодно можно ждать. Кстати, насчет ждать, я только и успел вторую чашку допить, как к дому подъехали сразу несколько машин, захлопали двери и вскоре в кабинет завели всех троих налетчиков. Побитые, но вполне узнаваемые. Следом зашел Патрин. «Это они?» – спросил он, обращаясь к нам с Аней. «Да, они самые», – подтвердил я. Аня же просто кивнула. «Уводите». Дождавшись, когда налетчики вместе с сопровождающими покинули кабинет, Патрин развернулся к нам. «Что с Эдиком?» – взволнованно воскликнула Аня. «С ним все хорошо, отлежится недельку, и как новенький будет. Где он? Его можно увидеть?» – обрадовалась девушка. Но Патрин покачал головой. «Эдуард в больнице, и посещать его пока не нужно, пусть в себя придет, очухается после такого. Но, вы только не волнуйтесь, ему ничего не угрожает, скоро он сам к вам придет. А пока вот». С этими словами Патрин достал из ящика стола конверт и протянул Ане. «Что это?» Тут же напряглась та. «Компенсация, или, скорее, премия за вашу храбрость, возьмите». «Спасибо». Опустив глаза, словно делает что-то постыдное, тихонько произнесла девушка. «А к вам, молодой человек, у меня будет отдельный разговор». Переключился на меня Патрин. «Хорошо, я слушаю. Не сейчас. Сначала проводите вашу подругу до дома, успокойте ее, а вечером, часиков к 9, подходите к ресторану «Москва». Знаете такой?» «Разумеется», — подтвердил я. «Ну тогда до вечера». Протянул Патрин руку и, повернувшись к двери, позвал какого-то Семена. Через мгновение в кабинет зашел тот самый коренастый тип, что привез нас сюда. «Отвези молодых людей куда скажут, и прихвати пару наших корзин». При упоминании корзин я напрягся, мало ли, может это шифр такой, но когда в багажник машины на самом деле погрузили две огромные корзины, успокоился. Судя по тому, что успел разглядеть, это было что-то вроде продуктовых наборов. «Тебя домой?» – спросил я у Ани, заметив в зеркале вопросительный взгляд шофера. «Да, ты же со мной, оставить девушку одну в таком состоянии, я себе позволить не мог», поэтому кивнул и назвал адрес. Еженедельник «Аргументы и факты» 3.01.17.1991. Что пишут в мире? Дейли Ямиури, Япония. Ежемесячные доходы японской семьи к концу 80 ХГГ достигли 446 828 иен, около 3360 долларов. При этом на питание уходит 26,5%, социальные затраты, лечение, образование и т.д. поглощают 25,9% семейного бюджета, плата за транспорт и связь – 10,5%, а расходы на культуру и развлечения – 8,8%. Организация Sentencing Project, США, сообщила, что на каждые 100 тысяч жителей Соединенных Штатов приходится 426 заключенных. За США по количеству уголовников следует ЮАР – 333 заключенных на 100 тысяч. Население СССР – 268, страны Западной Европы – от 35 до 120, азиатские страны – от 21 до 140 человек. China Daily, Китай. Два американца из каждых трех носят обувь, изготовленную в КНР. Только за первые 8 месяцев 1990 года континентальный Китай поставил США 170 млн. Пар обуви на сумму 780 млн. Доллар. Это составляет почти четверть от общего импорта обуви Соединенных Штатов. Глава 5. В результате в мастерской я в тот день так и не появился. Пока Аню успокаивал, в приличном смысле этого слова, подошло время выдвигаться на встречу с Патрином в тот самый ресторан, где я успел поработать грузчиком. Думал, на швейцара знакомого наткнусь, шапку на глаза натянул, воротник поднял, но возле крыльца курил другой, видимо, сменщик. «Ты куда?» «Паря», остановил он меня. «А есть варианты?» «Ну-ну», скептически зыркнув, швейцар демонстративно отвернулся. Я же прошел дальше, сдал куртку на удивление очень вежливой тете-гардеробщице и зашел в центральный зал ресторана. «Чем-то могу помочь?» Практически мгновенно рядом материализовался вышколенный официант. «Меня должны ждать, Патрин Игорь Афанасьевич, знаете такого?» «Конечно», вежливо подтвердил официант. «Пойдемте, я вас провожу». Как и предполагалось, ужинал коммерсант в отдельном кабинете. Ничего необычного, просто отгороженный от основного пространства небольшой уголок. Также стол, стулья, в углу аккуратный диванчик. Точность, вежливость королей. Посмотрев на часы, приветствовал меня Патрин, и, обернувшись к своему сотрапезнику, плешивому мужичку в ватутюженной рубашке с галстуком-бабочкой, добавил: «Вот, Колян, учись у студента». Сев на предложенный стул, я послушал, как Патрин делает заказ официанту, потом сделал вид, что мне смешно с его несмешных шуток, и только тогда попросил перейти к делу. «Да, собственно говоря, все просто, работу тебе предлагаю. Ты как на это смотришь?» Переглянувшись с галстуком бабочкой, озвучил он. Получилось неожиданно, но я справился с удивлением, и тяжело вздохнув, отказался, решив, что подозрительно будет студенту-отличнику сходу кидаться в объятия насквозь мафиозного коммерсанта. И рад бы, да с учебой совмещать вряд ли получится. Третий курс, самый напряг, не потяну. Патрин наш закашлялся, такого варианта он меньше всего ожидал. «Ты погоди отказываться, я ж не на точке пивом тебе торговать предлагаю, сможешь и с учебой совмещать, и вообще с чем хочешь. И кстати, ты где учишься-то? Юрфак, на мента что ли?» «Нет, почему же? Юридическое образование — это не только правоохранительные органы, направление, куда можно пойти масса, хоть в госструктуры, хоть в частный бизнес. Законы у нас сами знаете какие, поэтому хороший юрист всегда в цене. А ты хороший юрист? Пока нет, но, надеюсь, стану им. уверенно заявил я. Хорошие стремления. Можно вопрос? Весело переглянувшись с бабочкой, Патрин поерзал на стуле. Конечно, кивнул я. Драться ты где так нахватался? Боксом с детства занимаюсь. Ну и улица, район у нас тот еще. Хочешь не хочешь, а кулаками махать научишься. Понятно. Молодец, что тут скажешь. У тебя же выходные от учебы есть? Я кивнул. Как у всех. Тогда давай так порешаем. На буднях я тебя не дергаю. Учись на здоровье. А в выходные поручения кое-какие давать буду. Кстати, весьма неплохо оплачиваемые. И нет, никакой уголовщины. Чисто коммерческие дела. Вот, сразу это аванс. Сунув руку в карман, мой новый работодатель вынул оттуда тоненькую стопочку червонцев. Рублей 150 примерно. Старательно делая вид, что счастлив, озадачен и даже слегка напуган, деньги я взял, а когда принесли наконец наш заказ, плотно поужинал. Значит, договорились? Вытерев рот салфеткой, подытожил Патрин. Я кивнул. Договорились. Только вопросик один можно? Валяй. Что с теми, кто напал на Аню? Из милиции их отпустили, значит, им так ничего и не будет. Но Патрин только усмехнулся. Забей. Вообще забудь про этих уродов. Не побеспокоят они больше никого, будь уверен. Самодовольно заявил он. А когда я уже уходил, догнал меня и, извинившись, что едва не забыл, сунул в руки две небольших 100-граммовых пачки обещанного кофе. Я, конечно, ожидал большего, рассчитывая на килограммовые, но и за такой подгон был очень благодарен. Домой в итоге пришел поздно, хотя родители еще не спали. Ну как, что в милиции сказали? С порога начала мама, я попытался выкрутиться, но подошел отец, и мне пришлось пересказать весь свой день буквально по минутам. А что за работа? И почему по выходным? Уточнил он. Пока сам не понял, думаю, в процессе выяснится. А в мастерскую пацанов тебе отправлю, Леху Сафрона и Андрюху Скопинцева. Они рукастые и им деньги нужны. С парнями я еще не говорил, но был уверен, что не откажут. Было бы неплохо, покивал отец. Тем более заказ еще один поступил, пока пробная партия, но если все устроит, будут брать по сотне каждый месяц, плюс в перспективе также кресты, лавочки и столики. Это сколько же народу надо? Теперь уже по-настоящему удивился я. А материал? Доски? Ткань? Людей наберем? Твои вон двое, еще пару человек Борисыч приведет. А вот с досками хуже, желательно сразу бы партию взять, чтобы на пару месяцев хватило, но и денег нет столько, и хранить негде. Со складами решить недолго, с деньгами сложнее. Надо инвестора искать. Слушай, а что если я попробую поговорить с Патриным? Он мужик дельный. Если есть у него свободные средства, думаю, подпишется за небольшой процент. Как думаешь? Отец посмотрел очень внимательно, так будто впервые меня увидел, и сначала кивнул, потом добавил. Было бы неплохо. Больше мы в тот вечер не разговаривали, отец вышел покурить, а я поел быстренько и спать завалился. Скоро экзамены, да и так дел по горло. В срочном порядке надо и со складом решить, и доллары обменять. И то, и другое время не требует, а я с учебой зашиваюсь. Бросить тоже не вариант, этот курс самый трудный, добить бы его, а дальше полегче пойдет. В крайнем случае год закончить, потом академ взять, а там может и договорюсь как-то. Устои-то трещат, скоро и до института коммерция докатится. Но пока впереди почти неделя каникул, использовать которую нужно по полной. Воодушевленный предстоящими переменами, утром встал пораньше, собрался, намолол одну пачку кофе, взял старую турку без ручки и в гараж. Только сначала к Сафрону зашел, разбудил его и, предложив работу, попросил, чтобы то же самое он передал Андрюхе. К 10 подходите, отец ждать будет. Только обязательно, Лех, не подведи. Наставительно инструктировал я. Не подведу, Димон, отвечаю. Работа во как нужна, без денег вообще вилы. У кого какие проблемы, Лехе вон, лишний червонец сшибить, а я не знаю, как баксы поменять. В Сберкассе курс никакой, да еще справка нужна, откуда валюта. Коммерческий обменник в городе один, да и курс тоже так себе, пользуются своей монополией. Остается у барыг на рынке по мелочи раскидывать, или как-то с товаром мутить. И то, и другое хлопотно, да и времени куча потребуется. Распрощавшись с Лехой, дошел до трамвайной остановки, по пути купил хлеба 4 буханки, консерв 10 баночек рыбных и лапши 5 килограмм. Запас карман не тянет, заброшу и пусть лежит, мало ли, пригодится. Сел на трамвай, доехал до нужной остановки, дальше пешком прошелся и вскоре уже открывал гаражную дверь. Зашел, холодно. Первым делом печку растопить, благо все готово, остается только спичку зажечь. Меня так война научила, потому что никогда не знаешь, каким с задачи вернешься, может раненым, или просто уставшим. Пока дрова колоть, да печь разжигать станешь, окочуришься. А так спичкой чирк, и готово. Долго я здесь задерживаться не собирался, но часок-другой планировал провести. Деньги пересчитать, да подумать хорошенько. Думается тут легко, не напряжно. Пока разгорался огонь, достал рублевую заначку. Пересчитал, 2300. Хватит примерно на 10 кубов обрезной доски, пару рулонов ткани и на аренду склада. Но 10 кубов мало, при таком спросе на гробы, недели на две работы. А потом что? Цены пока еще держатся, и лес есть, но ненадолго это, точных дат не помню, знаю лишь, что кувырком пойдет, и в 92-м, 93-м, пик будет самый, а точнее самое дно. Так что однозначно менять надо буржуйские деньги на наши фантики, и покупать по максимуму материалы. Дождавшись, когда разгорится огонь в печке, поставил топиться в кастрюльке снег. Да воины ни разу не приходилось так добывать воду, снег ел, когда пить хотелось, но чтобы растапливать, не было, а там постоянно. Особенно запомнился один случай, когда зимой 23-го мы неделю за поселок один бились, а когда зашли, и вдруг тишина. Не знаю уж, что там у противника делалось, может ротация, или еще чего, но подарили они нам почти день целый отдыха от бесконечной канонады. Поселок в руинах, еды никакой нет, вода тоже на исходе, поначалу пили из пакетов для разогрева, что входили в состав сухпайка, потом снег растапливали в котелках, ни чая, ни тем более кофе уже не было, вскипятим снежка, посидим, попьем горяченького, погреемся у костра, и на сбор трофеев. Много там тогда полегло с обеих сторон, но наших сразу собрали, отдельно сложили, а укропов не трогали, они так и лежали вдоль дороги вместе с еще дымящейся, разбитой техникой. Я тогда себе подобрал автомат, несколько магазинов на 45 патронов, да плиты из броников повытаскивал, какие целые были. Без же нашел десяток телефонов. Если не запаролено было, открывал контакты, находил номер типа «батя», «папа», «отец», «тятя» у всех по-разному, звонил, сообщал о смерти их сына и говорил, где они могут забрать тело. Тела мы отдавали всегда, херней не занимались, в отличие от солдат противной стороны. Те вообще ничем не брезговали. Нередко случалось так, что наших ребят 200-х выкупать приходилось, потому что бесплатно не хотели отдавать. Какой бы ни была война, но мы, даже несмотря на нашу специфику, человеческий облик никогда не теряли, стараясь при любом раскладе оставаться людьми. Война, она ведь тоже вполне себе жизнь. Растопив снег, заварил в турке кофе. Отсутствие ручки компенсировал плоскогубцами, и когда поднялась шапка, снял с печи, дал чуть настояться, налил в чашку и, зажмурившись, отхлебнул. Божественно. Никогда не думал, что в эти времена такой достать можно. Вкус, аромат, выше всяких похвал. Спасибо дяденьке Патрину, уважил. Как человек он, конечно, говно, но кофе достал хороший. Допив все, что было в турке, ополоснул посуду и, отложив тоненькую стопку валюты, остальное убрал обратно. Ну все, теперь баксы менять. Точек, где это можно сделать, я знаю в городе три. Одна возле драматического театра, вторая на рынке и третья напротив ресторана «Юбилейный». В принципе, все три, плюс-минус, рядом. Распихав деньги по карманам, застегнул куртку, вышел на воздух и, закрыв гараж, двинулся на остановку. Добирался не особо долго. Сначала 15 минут на трамвае, потом автобус. Начать решил с рынка, там не так на виду, и денежку для обмена приготовил самую мелкую, 20 долларов. Курс узнаю, присмотрюсь, ну и вообще, попробую, что это такое. Раньше доллары меняли прямо у входа, но это был конец 90-х, поэтому на успех я не сильно рассчитывал. Подошел, покрутился немного, но никого похожего на валютчиков не выявил. Вездесущие бабки с семечками, тапками, шарфами, платками, дедок с вениками для бани, паренек лет 13 с медом, ну и так еще, по мелочи. Сам рынок сегодня не работал, по выходным только, поэтому вся движуха здесь, дальше идти смысла нет. Вообще, когда я сюда приходил после отсидки, валютчики, не стесняясь, стояли с табличками «куплю-продам» и перечеркнутая сверху вниз английская. Сейчас же такое маловероятно, торговля валютой запрещена, но как-то же они должны выделяться. Ходил-бродил, и никого не найдя, решил спросить у таксиста. «Много валюты?» Пристально оглядев меня, спросил усатый дядька, скучающий за рулем белой «Волги». $20, гордо ответил я. «Так это мелочь, паря, давай я сам заберу, сколько хочешь». Глядя на добродушного таксиста, я только руками развел. «Так не знаю, не доводилось продавать. Курс официальный знаешь?» «Не». «80 копеек за доллар, я один к одному возьму». «По рукам?» «Слышь, дядя, я что, на идиота похож?» «В смысле?» Наигранно удивился таксист. «Да в прямом. Ты чё мне паришь? Какие один к одному? Фраера в зеркале своем ищи, мне свистеть не надо». «Да ты чего, паря? Я ж как лучше хотел». «Хотеть ты можешь чего угодно, мне на барыгу просто покажи, не умничай». Таксист нахмурился, видимо прокручивая в голове варианты ответа, но в итоге ткнул пальцем в дедка, торгующего вениками. Петром Даниловичем кличут. Молча захлопнув дверь «Волги», я подошел к торговцу вениками и спросил прямо в лоб. «Валюту берешь?» «Ну», позыркав вокруг глазами, подтвердил тот. «Курс какой?» 9. «Один к 9, ну, сотку заберешь?» Решил я сыграть по-крупному. «Ну», так же коротко подтвердил мужичок. «Ты еще какое-нибудь слово знаешь?» «Ну», осознав, что ничего другого не услышу, я достал 5 двадцаток. Дедок взял доллары в руки, деловито ощупал, просмотрел на просвет и, положив на столик перед собой, придавил секатором. «Ща», буркнул он, ныряя в салон своего запорожца. «Вообще странный тип, вроде тюфяк тюфяком, а взгляд цепкий, нехороший такой, даже меня пробирает. Может, и преувеличиваю в чем-то, но непростой дедок, совсем непростой». «На». Дед выполз из своего автомобиля и, прихватив со столика доллары, положил туда же стопку рублей. Стараясь не суетиться, я пересчитал 50-рублевые купюры. Ровно 18 штук, 900 рублей. «Спасибо, дедуля». Поблагодарил я валютчика и, сунув деньги в карман, двинулся вдоль забора. Шел, а сам все по сторонам поглядывал. Хоть ничего подозрительного и не было, но все равно какое-то чувство появилось странное, тревожное. Дошел до остановки, дождался трамвая и, проехав 2 остановки, выскочил в последний момент. Но нет, никаких хвостов, наверное, я все же переигрываю, на воду дую. С какой радости тем же валютчикам интересоваться моей персоной? $100 для них такая мелочь, что подотрутся случайно, убытка не заметит. Притащи я им хотя бы штуку, тут уже возможны варианты, но тоже с натяжкой. Общественным транспортом пользоваться не стал, и пешком добравшись до юбилейного, приступил к осмотру. 2 таксишные «Волги» на пяточке, обе желтые, мужик со снеговой лопатой чистит от снега крыльцо, и возле киоска «Союз-печать» бабулька с семечками. «До драмтеатра сколько возьмешь?» Открыл я пассажирскую дверь ближней «Волги». «Нисколько», мотнул головой таксист, толстый тька с залысинами. «Мне подходит, поехали». Сделав морду кирпичом, я уселся в кресло. «Ты чё, пацан, совсем страх потерял?» «Нисколько, это значит не поеду», побагровел всей своей неравномерной лысиной таксист. «Ну ладно, нет так нет, пешочком прогуляюсь. Подскажи только, где здесь тугрики поменять можно?» «Чего поменять, тугрики? Батя в Монголии служил, вот, привез, а куда деть не знаем. Так в сберкассу иди, там всяко примут». Явно озадачился таксист. «Нет, был я там, курс никакой совсем, мне бы к частникам обратиться». Таксист посмотрел задумчиво и неожиданно выдал. «Мент, что ли?» «Ага, генерал-майор полиции в отставке», пошутил я. «Чего?» Снова побагровел толстяк. «Блин, дядь, ты чего тугой такой? Баксы мне разменять надо, говорю же, что непонятно». Выудив из кармана 20-ку, помахал я перед лицом опешившего таксиста. «Еженедельник, аргументы и факты 3.01.17.1991. Что пишут в мире? Берлинер Моргенпост, ФРГ. К концу 1991 г. СССР покинет около 600 тысяч евреев, к 1993 г. почти 1 000 000, а к середине 90-х – 2 млн, что составит 45% нынешнего населения Израиля. Нью-Йорк Таймс, США. Согласно объявленным правилам Министерства обороны, все журналисты, которые будут освещать военные действия в Персидском заливе, имеют право публиковать свои материалы только после их проверки военной цензурой. Одно из условий появления статьи в печати таково: материал не должен носить критический характер или ставить вооруженные силы в неловкое положение. Глава 6. Удивительно, но скупщиком валюты оказался официант из ресторана. Система простая, как подсказал таксист, нужно показать доллары швейцару, а тот уже позовет сведущего человека. Так и сделал. Сколько у вас валюты? Оценивающе мазнув по мне взглядом, спросил вышедший на зов официант с подносом. Курс? Поймал его взгляд я. 1:9, от 1000 долларов 1:10. Мелькнула мысль махнуть все сразу, но воздержался, протягивая 15-20 долларовых купюр. На поднос, пожалуйста, выкладывайте по одной, так чтобы я видел. Отстранился официант. Хорошо, кивнул я, укладывая деньги на манер карточной колоды, то есть веером. Не совсем понятно зачем, но раз просит, почему бы и нет. Спасибо, поблагодарил официант, и, накрыв купюры салфеткой, унес поднос, даже не прикоснувшись к долларам. Боится оставить пальчики? Прикольно, я боюсь, что меня обманут, и он боится, что его обманут. Так и живем. Минут 10 официанта не было, я уж и переживать начал, но в конце концов вернулся, принеся также накрытые салфеткой советские купюры. 2700, пересчитайте, пожалуйста. Верю. Спрятал я деньги в карман и, не прощаясь, вышел из ресторана. Ну вот, 5000 есть, можно их отцу передать, типа от Патрина. Потом разменять еще 1000, и закупить лес самому. Оставалось проверить драмтеатр, третий в моем списке. Ни трамвай не пошел, и также пешочком, петляя на всякий случай, добрался до центральной площади города. Здесь, лет через 10, прямо возле памятника Ленину будут стоять скупщики, но сейчас почему-то никого не было. Перейдя дорогу по зебре, я осмотрелся, соображая, кто из находящихся в зоне видимости может оказаться нужным мне объектом. Бабульки, дети, прогуливающиеся парочки, и ни одного подходящего на роль менялы человека. И машин никаких, как назло, на стоянке нет. Надо было у того таксиста спросить, наверняка в курсе, не только же возле ресторана тусуется. А может, кто-то в самом театре обменом занимается, в тех же кассах, например, вроде как в ресторане. Ну а что, мало ли как народ шифруется. Пройдясь возле мраморного крыльца театра, решился эту версию проверить. Открыл массивную дверь, зашел. Прямо гардеробная, кассы справа. Заглянул в окошко, закрыто. Кассир отошла на 5 минут, подождите. Выглянула из-за портьеры какая-то женщина, скорее всего гардеробщица. Извините, я деньги в другой куртке оставил. Не подскажете, где можно доллары поменять? Быстро сократив расстояние до гардеробной, я вытащил из кармана 20-долларовую купюру, помахав ею перед лицом женщины. Доллары, очень натурально удивилась та. Вам в Сберкассу надо? Здесь не берут такое. Что и требовалось доказать, не пришло еще время, не настолько менял и обнаглели, чтобы работать возле памятника Ленину. Поблагодарив гардеробщицу за информацию, я посокрушался о забытых деньгах, вышел, дошел до остановки и, дождавшись автобуса, занял угловое место в хвосте. Автобус, трамвай, 10 минут пешком. Обычный маршрут, только в этот раз не домой, а сразу в мастерскую. Попал как раз в перекур. Вот, 5000, под 20% годовых. Выкладывая купюры на стол перед отцом, отчитался я. Откуда? Вытаращил глаза Борисыч. Что, совсем без залога дал? Пристально глядя мне в глаза, спросил отец. Врать не люблю, даже во благо, тем более близким. Но тут без вариантов, иначе не возьмет, а взять надо, ибо сейчас время упустим, потом уже не догоним. Поэтому, изобразив последнюю стадию искренности, поспешил успокоить родителя. Ну да, у него денег немерено, он так многих ссужает. Небрежно ответил я. Михалыч, что за деньги? Кто ссужает? Вопросительно глядя на отца, часто моргал Борисыч. Он когда волнуется, всегда моргает, тик нервный так проявляется, но сейчас Борисыч так активно глазами хлопал, что были бы у него ресницы, улетел бы нафиг. Один хороший знакомый занял мне денег на закупку материала, на год под 20%. Берете? Надавил я. Берем. Тут же кивнул Борисыч, и, обращаясь к отцу, выдохнул скороговоркой: сегодня еще успеем оплатить, завтра к вечеру погрузим, и на выходные будет чем работать. Думаешь? Уверен. А если напряжемся и за пару недель все текущие заказы закроем, половину этой суммы отдать сможем. Ну вот и чудно, вот и договорились. Получив принципиальное согласие, я оставил кооператоров обсуждать дальнейшие действия, а сам закипятил чайник и позвал Сафрона со Скопинцевым на перекур. Серьезного им пока не доверяли, поставив на нарезку ткани по трафарету. Работа простая, но нудная, как раз для новичков. Ну как вам?» Разливая кипяток по стаканам, спросил я. «Да ничего, вроде», — пожал плечами Скопинцев. «Зарплату хорошую батя твой обещает, так что мы довольны, если ты об этом», — как всегда спокойно ответил Сафрон. «Не смущает, что гробы делать будете?» «Да не особо. Какая разница?» Андрюха снова пожал плечами, отправляя в стакан пятую ложку сахара. «Жопа не слипнется», — глядя на столь расточительное поведение товарища, съехидничал я. «Сахар хоть и недорогой, но по талонам, 1,5 кило на человека в месяц. А судя по аппетиту Скопинцева, ему всего нашего запаса на неделю не хватит. Причем в отличие от того же масла, сахара даже в коммерческих палатках не купить. А ему дома сильно сладко не разрешают, вот он и отрывается на халяву», — констатировал Сафрон, доставая из пакета стопку бутербродов с колбасой. «Да ладно вам, в отличие от остальных, я чай 2 раза в день всего пью, так что могу поспорить, кто еще больше съедает», — с ухмылкой отправляя в стакан 6-ю ложку, возразил Скопинцев. «Димон, угощайся», — двигая бутерброды на середину стола, предложил Леха. «Мамка целую палку докторской на днях урвала, шикуем». Размешав свои 1,5 ложки, я взял предложенный бутерброд, с удовольствием впиваясь в него зубами. Докторская колбаса, как и вообще все местные колбасы, не только отличалась полнотой вкуса, но и давала ожидаемое чувство сытости. Ибо не имея в своем составе сои, туалетной бумаги и других полезных добавок, здешние колбасные изделия в большинстве своем состояли из мяса, отлично насыщая желудок. Пара бутеров со стаканом чая — быстро, вкусно, питательно. Но время не терпит, поэтому, перекусив, я оделся и, пожелав пацанам хорошей работы, отправился дальше. Чем его отличаются 90-е от тех же 10-х или более поздних годов? В первую очередь, ритмом жизни. Если есть у тебя план на день, то выполняется он в большинстве своем от и до. Допустим, запланировал я сходить на базар, а потом на огород. Скорее всего, так и будет, ведь никто не позвонит в процессе выбора куска мяса или в момент прополки укропа, и никто не попросит об одолжении, заставляющим бежать куда-то еще. А значит, закончив запланированное, я вернусь домой, где проведу остаток дня так же спокойно и размеренно. Или вот взять хоть те же письма. Человек пишет родственникам в другой город и неделями, а то и месяцами, ждет ответа. Спокойно ждет, никуда не торопится. Пока там письмо получит, пока ответ напишут, пока на почту отнесут. Все обстоятельно и неторопливо. Не скажу, что мне такой график нравится, все-таки я привык к более интенсивному ритму, поэтому по мере сил пытаюсь ускориться там, где это возможно. Вот как сейчас: быстрым шагом на остановку, трамваи до конечной, к проходной опытного завода. Почти конец рабочего дня, но надежда застать кого-нибудь из руководства еще остается. Подходя к проходной, вижу, что народу здесь по-прежнему много, и, улучшая момент, когда вахтер отвлечется, просачиваюсь на территорию завода. «Столяр!» — внезапно окликают меня. Обернувшись, с трудом узнаю того самого бородача с кладбища. «Ты чего здесь? Шкафы фотографировать пришел?» «Не совсем». «Тогда что? Мне склад нужен просторный, в аренду. Есть тут у вас что-нибудь подходящее?» «Склад? Ну да, за деньги, разумеется, не просто так». Услыхав про деньги, бородач провел меня к какой-то шишке. Тот выслушал, но совсем не впечатлился. «Вот, арендную плату могу сразу внести за 2 месяца». Разложив на столе веером последние 600, пошел я ва-банк. Взгляд шишки мгновенно изменился. «Евгений Владимирович», — обратился он к бородачу, — «гараж за территорией у нас ничем не занят?» «Да вроде нет, ничем», — ответил тот. «Тогда проводите молодого человека, покажите ему, что к чему, и если устроит, скажите, чтобы в бухгалтерии договор составили». «Хорошо, сделаем, Анатолий Борисович», — кивнул бородач и, указав мне на дверь, сам вышел следом. Я же, услышав слово «гараж», слегка приуныл. Но когда мы оказались на месте, снова воспрял духом. Площадь метров за 300, двое высоченных ворот и отдельная дверь сбоку. Свет есть, отопления нет. Щелкая выключателем и посторонившись, предупредил бородач. «Нормально, доски не замерзнут», — ответил я, оценивая помещение. «Здоровое, внутри кажется гораздо больше, чем снаружи, сюда не 100 кубов, сюда 1000 влезет и еще место останется. Плюс сам гараж за территорией, значит, не надо выписывать никаких пропусков, но в то же время под охраной. Да и доски не тот товар, чтобы воровать, точнее, не тот, чтобы легко украсть. Пока откроешь, пока загрузишь, геморрой, в общем. А что раньше здесь было? Насмотревшись, поинтересовался я у бородача. Провода в бухтах в основном хранили, сборки готовые тоже, мы же на электронике специализируемся. Вот, когда-то места не хватало на территории, здесь построили. Завод, значит, все, умирает, получается? Да не, не думаю. Слишком серьезная организация, обещают заказы новые, мы же много чего можем, не пропадем, не очень уверенно ответил бородач. Зарплату давно не платит, почему же не платит? Платит, задерживают только. Долго, полгода уж как, дают, чтобы совсем ноги не протянуть, рублей по 40 в месяц, зато потом, когда выплатит, сумма приличная будет. Понятно. А электронщики хорошие имеются в вашем коллективе? Да, конечно, можно сказать, каждый первый, уверенно ответил бородач. И что, если будет из чего, и видеомагнитофон сможете спаять? Не вопрос, спаяем. Главное схему найти, иначе тыкаться долго придется. Разумеется, паять видаки я не собирался, но электронщикам применение бы нашел. Самое простое, что приходило в голову, кабельное телевидение. Для меня, как для профана в этом вопросе, сложностей особенных не было. Видеомагнитофон, который крутит кино, и провод в конкретную квартиру. Если мне память не изменяет, кабельные скоро и без меня начнут проводить, так почему бы не быть первым? Но это позже, сейчас с деньгами разобраться, да материалы закупить, а потом уже можно и дальше двигаться. Узнав у бородача, где его можно найти в случае чего, до своей остановки добрался я уже затемно. Хотел в мастерскую по пути зайти, но когда вышел из трамвая, внезапно поплохело. В голове туман, тошнота, ноги ватные. В общем, до дома дошел, но уже из последних сил, помню, дверь открыл и едва дополз до кровати. Уже сквозь сон слышал, как мама накормить пыталась, но силы покинули меня, едва голова коснулась подушки. Заболел или еще чего, не понял, сил не было понимать. Снились кошмары, я силился проснуться, но никак не удавалось. Крысы, люди, какая-то пьянка, все перемешалось в голове. Утром же, когда наконец открыл глаза, еще долго лежал, прислушиваясь к своим ощущениям. Ждал температуры, слабости, боли в горле, ломоты в суставах, хоть каких-нибудь симптомов, объясняющих вчерашний коллапс, но ничего не было. Дышалось хорошо, в теле легкость и настроение, как это ни странно, после такой ночки, приподнятое. Окончательно проснулся уже в 9, встал, умылся, прошел на кухню. На столе стоял завтрак и лежала записка от мамы, в которой она написала, что пошла к отцу в мастерскую. Зачем, невзначай задумался я, что они сами не справляются, и почему тогда меня не разбудило. Долго думать на эту тему не стал, уж больно аппетитно выглядели оладьи. Поставил на плиту чайник, закипятил, сыпанул кофе в турку и, заварив, сел завтракать. Сегодня 5 января, пятница, день рабочий, а значит, можно оплатить доски, чтобы в понедельник уже забрать. Борисыч вчера правильно сказал, если успеют они в бухгалтерию Лесоторгового, значит, сегодня вывезут. Ну а я не успел, получается. Да и деньги надо еще поменять, а это тоже не 5 минут. Пока завтракал, задумался, как лучше поступить, прокрутив в голове вчерашнее метание. И так крутил, и эдак, только вариантов, кроме как менять поровну. Половину у деда с вениками, и половину у официанта, нет. Опасно, конечно, но иначе никак, придется рискнуть. Размышляя о том о сём, доел оладьи, допил кофе, оделся и, посидев немного в тишине, на улицу вышел. На градусник за окном не смотрел, но по ощущениям градусов 5, не меньше. Для января в наших краях непривычно такое, обычно морозы стоят, а тут вдруг потеплело. Потоптавшись на крыльце, первым делом решил в мастерскую зайти, проверить крестников. Со фронта пацан обязательный, а вот Андрюха тот еще балбес. Лоб здоровый вымахал, а ведет себя, периодически, хуже ребенка. Идти недалеко, расстояние от дома до мастерской плевое, но я не спешил, старательно притаптывая хрустящий снег тяжелыми ботинками. Иду, настроение хорошее, в голове мелодия какая-то играет из еще не родившихся, птички вокруг чирикают, люди мимо проходящие здороваются. В общем, настроение супер, ни предчувствия никакого, ничего. А зря. Едва обошел пятиэтажку, за которой располагалась мастерская, сразу заподозрил неладное. Из того проулка, в который мне предстояло свернуть, выехала одна пожарная машина, за ней вторая. Пока подходил, появилась скорая. Ехали все без сирен, только все равно нехорошо как-то кольнуло, а вдруг, но мысли упаднические отмел, не впервой, и ходу прибавил. Ну мало ли зачем туда заезжали пожарники, может учения у них, или просто заблудились. Так-то в том углу, где расположена мастерская, ничего нету, степь дальше, но всякое же бывает, иду, а сам чувствую, такая же хрень, как вчера, накатывает, ноги ватные, звон в голове, в глазах темно. Остановился, присел, лицо и руки снегом растер, и как только полегчало, поплелся дальше. Вот проулок, поворот и мастерская. Но что это? Черный снег, повсюду обгоревшие доски, битый шифер из взорванной крыши, почерневший фасад, обугленные дыры вместо окон, железная дверь выломана и валяется в стороне. Пожар? Но почему во дворе никого нет? Где отец? Где мама? Много я всего повидал на своем веку, но такого отчаяния не припомню. Снег зачерпнул, лицом в ладонь ткнулся, и с трудом справляясь с накатившим волнением, заставил себя идти дальше, к одиноко торчащему посреди двора милицейскому УАЗику. Еженедельник, аргументы и факты 1.03.01.1991. Газетный киоск 0.2.01.1991. Неделя Н51. В декабре увеличились цены на услуги организованной преступности, сами представители которой объясняют это инфляцией. Дань, которую платят обложенные точки, выросла примерно вдвое. Так, если пиццерия или кафе средней руки отдавали рэкетирам ежемесячно 2000-5000 рублей, декабрьские выплаты составили 4000-10000. Правда, Н2. Почти 1000 бывших советских гражданок, перебравшихся в Израиль, занялись древнейшей профессией, заявила депутат Кнессета от партии труда Эрономир. Свыше 18 тысяч бывших советских граждан, живущих в Израиле, подали заявление с просьбой разрешить им вернуться в Советский Союз. Глава 7. Кое-как дошел, заглянул в салон. Никого, а за углом стоят два мента, один курит, другой сыт на стену. Заметили меня, поглазели, потом тот, что ссал, заправил свое хозяйство и неторопливо пошел к машине. «Че зыришь? Пожара не видел?» Еще издали прокричал он. «Что здесь случилось?» Готовясь услышать страшное, едва выдавил я. «Ты слепой? Говорю же, пожар. Тебе вообще чего надо?» Насторожился мент. «Я тут работаю, опоздал сегодня, и вот, если ты про народ, не очкуй, живы все. Угорели, правда, но так, не до смерти, некоторые даже своим ходом до скорой дотелепались. В больничку их увезли. Правда?» На автомате переспросил я. «Кривда. Я те чё, балабол какой, говорю, в больничку увезли, значит увезли. И вообще, иди отсюда, а то задержу до выяснения». Спорить я не стал, и воодушевившись услышанным, бодро зашагал в сторону больницы. Поджог, или коротнула проводка. Зная отца, второе сразу отметаю, перед тем как заехать сюда, он лично проверил все провода, сразу же заменив те, что попали под подозрение. А может, пацаны начудили? Непотушенная сигарета, опилки кругом, бросили не туда, оно и полыхнуло. Но тогда почему угорели? Времени, чтобы свалить, должно быть вагон, да и дверь вырвана с мясом нет, скорее всего поджог, но кому это надо? Остатки рэкетиров-неудачников мстят, возможно, но не слишком ли круто для них сжечь несколько человек? Это очень серьезно, хотя эти отморозки и не на такое способны. Так что, как вариант, сгодится. Что еще? Конкуренты? Кладбищенский бизнес, он насквозь криминальный, мне это отлично известно, но такое там не принято. Мало того, что гробы не тот случай, их и так не хватает, и цены мы не роняем, так еще и сходу, без предъявы. Смысл? Насколько мне известно, никто не приходил и крышу не предлагал, чтобы поджог можно было считать местью за несговорчивость. Погрузившись в недобрые размышления, сам не заметил, как дошел до станции скорой помощи. Заходить внутрь не стал, а подойдя к одному из водил, узнал, что всех, кого забрали с пожара, увезли в третью городскую, что на втором участке. Не теряя времени, побежал на пятак и, зафрахтовав зеленую копейку с дедком-водилой, погнал на второй участок. «Про пожар слышал чего, дед?» – спросил я наугад. «А как же, спалили кооператора одного?» «Слыхал, не отрываясь от дороги», – ответил дедуля. «И что думаешь?» «Да что тут думать, так ему и надо, моя бы воля, я б их всех позжигал к чертям собачьим». «Лихо, а чем тебе кооператор не угодил-то?» «А потому что», – гордо выпитив впалую грудь, – объяснил дед. «Я же, глядя на его такое возмущение, продолжать диалог не стал. Идиотов во все времена хватает, что сейчас, что потом. Кого-то жизнь таким делает, кто-то кто-то изначально без мозгов рождается. Их много, очень много. Как минимум половина дееспособного населения, а то и две трети. Причем это не зависит от страны, что у нас, что в той же Америке или Европе, пропорции дегенератов примерно одинаковы. Зато дедок ездит быстро и очень аккуратно. Довез меня без задержек, цену залупил, правда, не по-детски, но тут уж не поспоришь. Такое оно, отсутствие конкуренции. Больница номер 3 располагалась в здании 50-х годов, но внешне выглядела так, словно только построенная. Стены гладенькие, красиво покрашенные, окна все один к одному, рамы беленькие, стекла чистенькие, крыльцо плиткой облицовано, ступеньки ровненькие, в общем, в идеальном состоянии больница. Внутри, правда, не так красиво, но тут красота и не нужна, минимум отделки, главное стерильность. Ткнулся в приемный покой, заперто. Сбоку график. Посещение и прием передач с 10 до 11, и с 5 до 7. Обошел с другой стороны, думаю, может через центральный прорвусь, но внезапно встретил Борисыча. Не переживай, с батей твоим все в порядке, выпустили его, он уж дома наверное. Предупреждая мой вопрос, сходу успокоил тот. А что, как вообще получилось? Что с пацанами? Где мама? Она с отцом уехала. Пацаны в больнице пока, но обещают выпустить через пару дней, надышались они прилично. Все что ли? Угу. Данила только пропал куда-то. Что за Данила? Из новеньких, Борисыч обещал привезти двоих, но лично я никого не видел. Ага, хороший парнишка, я отца его знал, работали вместе в вагонном депо, он еще тогда. Ладно с Данилой, перебил я Борисыча, найдется, ты скажи лучше как так вышло, что пожар начался? Поджог однозначно, бензина прям с порога плеснули, и двери снаружи подперли, что в центрального, что с заднего хода, мы тушить вроде, да какое там, полыхнуло так, что не подойти, хорошо подвал был, бомбоубежище, туда нырнули, вход законопатили, да отсиделись, пока пожарные не приехали, не достали нас, все сгорело, зачем-то спросил я очевидное, угу, хорошо хоть гробы вывезли вечером, место под доски готовили. Лес привезли что ли? Нет, должны сегодня, но сам видишь. Понятно. А менты что говорят? Да ничего пока не говорят. Нас же сразу оттуда и в больничку. Завтра, думаю, начнут шевелиться. Больше ничего интересного Борисыч не сказал, и пока мы шли на остановку, только и делал, что сыпал проклятиями в адрес неизвестных поджигателей. Сели на трамвай, он вышел на остановку раньше, я же, как обычно, на тысячи мелочей, шел и рассуждал, 4 станка, суммарно 1005, материалов 1008, готовой продукции, образцы моек, шкафчики, столы, стулья, пусть пара тысяч, инструмент, чертежи, клиентская база в большой общей тетради, все псу под хвост, ладно доски не завезли, хоть что-то есть позитивное, нет, главное, конечно, что все живы остались, но ведь не окажись под мастерской бомбоубежища, все было бы куда как печальнее. С огнем я знаком не понаслышке, и сам горел, и тушить помогал, всякое бывало, и знаю совершенно точно, что при заблокированных дверях и таком количестве сухого дерева, шансы на выживание равны нулю. Тут ведь не огонь даже, тут дым самое страшное. Один вдох, человек закашливается, второй, теряет ориентацию, ну и все, вуаля, каюк, Димон, окликнули меня сзади, обернулся, Виталик, привет. «Ты как здесь?» «Да вот, привез деньги за заказ, Иваныч передать просил, а у вас там капец полный, что случилось-то?» Глядя в лицо бывшего одноклассника и друга, я видел, что он реально переживает, встревожен, где-то даже испуган, но не при делах. Пожар, сам же видел, пока непонятно из-за чего, но, думаю, менты разберутся. Жесть, и чего теперь? Там же станки, материалы, у вас же там все было? Было, Виталя, было, теперь нету. Ты, кстати, не в курсе, могли нас из-за гробов сжечь, из-за гробов, кто, ну не знаю, бандиты например, из тех, кто кладбище крышуют, Виталя поджал губы и покрутил головой, а смысл, на гробах много не заработаешь, они с земли хорошо имеют, с памятников тоже неплохо, думаю гробы и прочая мелочевка им особо не интересна, да если бы интересно была, на кой ляд сжигать, смысл, тем более по кладбищенской теме серьезные люди работают. Негопота какая, тут я на все 100 согласен с Виталиком, не сходилось одно с другим. Но поджог-то был, это факт, с ним не поспоришь. А конкуренты, может, мы кому-то дорогу перешли, выдвинул очередное предположение я. Нет, здесь точно нет. Гробы – это муниципалитет, а их предприятия еще до вас подразвалились. Сейчас же как поставили, сдельщина кругом, сделал, продай, продал, получи. И не по палочкам итоги рисуют, а по финансам. Это у вас на троих столяров сотня изделий получается, а у муниципалитета на ту же сотню одного начальства человек 10, плюс бухгалтерия, отдел кадров, дворники, уборщицы, ну и работяги каниш. Как прокормить? Вот они и того, гикнулись. Что, вообще никого нет? Почему же? Так-то есть, только мелочь, они со своими-то объемами не справляются, зачем им жечь кого-то? Ясно. Ну ладно, Виталь, ты своим скажи там, что заминка у нас вышла, но в течение недели, думаю, наладим производство. Пусть не дергаются. Договорились? Ага. Ты только это, деньги вот передай, здесь за последние 10 штук, ровно 450. Сунув стопочку купюр в карман и распрощавшись с Виталием, я пошел дальше, и вскоре уже открывал дверь в квартиру. На вопрос отца где был, ответил как есть. Мама же даже из спальни не вышла, видимо поплохело ей. Как думаешь, из-за чего пожар? Поставив на плиту чайник, спросил я. Поджог однозначно, это понятно, я про причины, никто не угрожал, крышу там предлагал поставить, или конкуренты, нет, не было такого, Борисыч говорил про какого-то Данилу, что потерялся он, это правда, правда, может он раньше ушел, нет, точно нет, ему чтобы выйти, надо было через цех пройти, он в дальней комнате, под вытяжкой лак для крестов разводил, так может он того, сгорел, осторожно предположил я. Но отец покачал головой, не похоже, пожарные там все облазили, человек не иголка, нашелся бы, если не мог выйти незамеченным, мысленно рассуждал я, значит остался внутри, но не спрятался вместе со всеми в бомбоубежище, в таком случае вывод один, парнишка сгорел, а труп не нашли потому что плохо искали, мог забиться куда-нибудь в угол, а сверху и привалило, ну или все же вышел каким-то образом, а второй кто новенький, Олег Иванченко, ты его знаешь, он раньше в твоей школе учился, на год младше, вроде, устало облокотившись о стол, ответил отец. Иванченко я знал, но так, здрасте, до свидания. Если и были какие-то детали, за прошедшие после школы годы подтерлись, ясно. Милиция что говорит? Да ничего пока, сказали ждать, вызовут. Глядя на почерневшего от расстройства и недосыпа отца, расспрашивать дальше я не стал. В любом случае толку от этого мало. Все, что знал, он уже сказал. Теперь действовать надо самостоятельно. В дверь позвонили. Сказав, что открою, я поднялся со стула, подошел к двери, заглянул в глазок, за дверью стоял Сафрон. Здорово, сбежал я, не люблю больничные харчи, да и дело есть, прояснить кое-что надо. Скороговоркой выпалил он. Ясно. Погодь секунду, накину что-нибудь. Прикрыв дверь, я натянул шапку, влез в ботинки и надел дежурную куртку. Пошли выше поднимемся, чтобы тут не маячить. Дождавшись, когда я выйду в подъезд, предложил Сафрон. Мы поднялись на площадку второго этажа. Я чё пришел-то, ментам не говорил ничего, хотел сначала с тобой, да с батей твоим побазарить. У вас с цыганами терок никаких не было? С цыганами? Ну да, нет, вообще ничего. А что такое? Я когда покурить отходил к окошку, видел двоих, стояли, вроде поджидая кого-то. По обыкновению сохраняя олимпийское спокойствие, Сафрон перешел на шепот. «Ну мало ли, может на самом деле ждали?» – возразил я, хотя и понимал, что Леха прав. «В степи? Кого там ждать? Сусликов? Думаешь, цыгане подожгли?» «Уверен. Я сначала значения не придал, потом только вспомнил, нервничали они, курили одну за одной, и сумка большая была, в такую вполне можно канистру спрятать. Наверное, из всех неожиданностей». Эта неожиданность была самой неожиданной. Узнать, кто стоит за расстрелом отморозков, цыгане не могли, ибо сработал я чисто. Да если бы и накосячил, менты давно повязали бы. Но тогда что, как ни крути, вариант напрашивается только один. Убить хотели кого-то из тех, кто был в мастерской. Причем не просто убить, а сделать это показательно, с помпой. Ну или чтобы в толпе не заметили настоящую цель. Слушай, Лех, отвлекаясь от своих мыслей, обратился я к Сафрону. Ты вообще что знаешь про новеньких наших, Данила и этого, как его, Олега, подсказал Сафрон. Ага, точно Олега, да ничего почти. Пришли с утра, получили инструкции, Борисыч поконтролировал их с полчасика, а дальше они сами, что, даже наперекур не выходили. Почему же? Курили пару раз, но особо не общались. Так, погода природа. Пожал плечами Сафрон, но тут же торопливо добавил, хотя погоди-ка, они что-то про наш район говорили, типа место плохое, гиблое. И все, вроде все, не густо, в общем. Так про любой район сказать можно, наверное, кроме центра. Еще годом ранее иначе было, а теперь каюк, назад дороги нет, только вперед, к новым победам и свершениям. Как подумаю, сколько всего разрушат и сломают за следующее десятилетие, аж злость берет. Но это к теме не относится. Тема сейчас другая, и как бы мне не хотелось обойтись без кровопролития, похоже, что не выйдет, проблему надо решать, и решать кардинально. «А про цыган знаешь что-нибудь конкретное?» – спросил я Сафрона. «В смысле?» – напрягся тот, но как обычно виду не подал. «В прямом. Что за люди? Сколько? Чем промышляют?» «Да откуда? Знаю, что обитают на Форштате, поселочек маленький на отшибе, ну и то, что наркотой торгуют, тоже знаю. Сам видел, люди говорят. А что еще говорят? Что злые они после резни новогодней?» Землю грызут, виноватых ищут. Ну это понятно. А еще известно что-нибудь? Мне? Переспросил Сафрон. Ну а кому же еще? Лех, тебе конечно. Нет, ничего. Да и что мне может быть известно? И это, я тебя попросить еще хотел ты это? Я ж рассчитывал на работу. Мне батя твой аванс обещал. Ну и? Что ну и? В общем, занял я денег под аванс. На телевизор матери добавил. А тут это, опустил глаза в пол Сафрон. Сколько занял? Полтинник, как батя твой обещал, ясно, раз батя обещал, значит даст, погоди минуту, оставив Сафрона на площадке, я вернулся в квартиру, и сунув руку в карман зимней куртки, достал те деньги, что передал Виталик, на вот, полтинник, как батя обещал, и еще столько же от меня, в больничку к Андрюхе пойдешь, купи что-нибудь на всех им, а то жрачка там сам знаешь, невкусная, сам я в больницу не собирался, хотел темноты дождаться и на пепелище сходить, своими глазами масштаб бедствия оценить. И вот еще что, скажи Андрюхе, что работать через неделю начнем, помещение подыщем, инструмент закупим и начнем. Так что не дергайтесь раньше времени. Усек, усек, спасибо тебе, Димон, от переизбытка чувств. Сафрон хлопнул меня по плечу, и уже в подъездных дверях, проорал, ты мужик, отвечаю. Понятно, что не барышня, едва слышно прокомментировал я, возвращаясь в квартиру. Кто это был? Дождавшись, когда я зайду на кухню, хмуро поинтересовался отец. Сафрон на разведку приходил. Ну и как, разведал? Ага, я ему сказал, что работать начнем через неделю, и аванс выдал, тот, что ты ему обещал. Неделю? Отец пропустил слова про аванс. Ты в своем уме? А что такого? Деньги есть, помещение найдем, инструмент тоже. Гробы не мойки, с ними проще. Циркулярку у Славяна возьму, давно в гараже дедовском пылится, там же и куча топоров всяких, стамесок. Дед у него плотником всю жизнь проработал, чего только не припас. По реакции отца я понял, что о возобновлении производства он даже и не думал. Слишком велик был шок, но услышав мои слова, стал соображать в нужном направлении. Если денег не хватит, я еще у Патрина попрошу, месяц прокрутим, вернем с процентами. Добивал я, помещение можно на опытном взять. Им там деньги нужны позарез, какой-нибудь склад без проблем в аренду сдадут. Ты серьезно? Серьезней некуда, это ж бизнес, в нем всякое случиться может. Бизнес, ну да, слово такое, английское. Еженедельник аргументы и факты 1.01.03.1991. Заметки, фрагмент. По данным последнего обследования, в среднем по республике личные запасы у населения макаронных изделий соответствовали 40 дням, риса и сахара, 50 дням, муки и крупы, 3 месяцам в пересчете на среднедушевое потребление, что существенно больше, чем год назад. Глава 8. Мы еще долго сидели с отцом на кухне, прежде чем разбрестись по кроватям. Говорили, наверное, первый раз в этой жизни на равных, и сошлись на том, что нельзя опускать руки, тем более в такое непростое время. Думал не усну, но едва лег, и как в яму провалился. Спал крепко, поначалу даже без снов. Под утро только проснулся, водички попил, и тут началось. Слышу стрелковый бой, далеко, но приближается. Начинаю понимать уже, что близко, очень близко. Автомат всегда ставил у изголовья, или клал рядом. Вскакиваю, хватаю, а его нет, и темнота. Одной рукой пытаюсь нащупать телефон, подсветить чтобы, другой продолжаю искать автомат. Дыхание частое, холодный под градом, и липкий такой страх, боюсь, что войдут сейчас, а я застрелиться даже не смогу. Отдышался, сообразил, что сон это, обсох от пота, но уснуть не смог, побоялся. А утром, часов в 10, пришли дурные новости. Гранату прямо в палату закинули, медсестру убило сразу, она капельницы пацанам меняла. Парней осколками посекло сильно, особенно Андрюхе досталось. Громким шепотом сообщил Сафрон. Выйдя вчера от меня, он купил жратвы и повез в больницу. Хотел через окно передать. Ну а приехал, там менты, пожарные, скорая. В общем, не успел. Цыган не видел? Спросил я первое, что пришло в голову. Не, мотнул головой Сафрон. Взорвали где-то за полчаса до моего прихода. В то, что Скопинцев был целью нападения, я не верил, ни за что его убивать было. Вилен, возможно, но вряд ли. Медсестра тоже нет, это само собой. Остается Олег, больше никому. Только что он такого мог натворить. Единственное, что напрашивается, он как-то связан с цыганским Новым годом, как окрестили прошедшие празднования местные жители. Шутка ли, 8 трупов, а отвечать некому. Жаль, я тогда лиц пацанов не видел, тех, что цыгане мордами в снег уложили, возможно, Олег или Вилен есть один из них. Но с другой стороны, даже если и так, все равно непонятно, на кой хрен такое мутить, можно же дождаться, когда выпишутся, и ножичком потихой в подворотне где-нибудь уколоть. Сафрон ушел, и не успел я рассказать отцу о происшествии, как к дому подъехал милицейский УАЗик, характерный звук тормозов которого в этом времени ни с чем не спутаешь. Хлопнула подъездная дверь, послышались тяжелые шаги, словно медведь по лестнице поднимался, и в дверь позвонили. «Аркаша!» В дверном проеме появился огромный милиционер с погонами капитана, ростом хорошо за 2 метра, широкий как шкаф, с пудовыми кулаками-гирями. Он смотрел на отца и добродушно улыбался. «А во, Витек!» – опешил родитель. 100 лет, 100 зим. Проходи, чего на пороге замер. Едва не сорвав со стены вешалку с одеждой, капитан просочился в прихожую. А я смотрю сводку, думаю, ты или не ты. Прогудел он голосом, похожим на тепловозный гудок. Что такое? Что случилось? На шум появилась из спальни мама, и близоруко сощурясь, произнесла. Витя, здравствуй, Оля. Неуклюже улыбнулся капитан. Когда я увидел в дверях мента, даже предположить не мог такого развития. Все что угодно думал, но только не это. Как оказалось, огромный капитан был одноклассником родителей, с которым они не виделись с самого окончания школы. А это, на секундочку, больше 20 лет. Яшу вас тут совсем недавно, неделю как направили, смущенно говорил капитан. А вчера смотрю, фамилия в сводке знакомая, дай, думаю, проверю. Оставив бушлат на вешалке, отчего-то жалобно заскрипело, гость вслед за родителями бочком просочился на кухню, а я, превратившись в ухо, занял место в зале возле розетки. Если на кухне шептать не будут, слышно хорошо, а на кухне не шептали, ибо голосом капитана шептать невозможно. Поначалу говорили про школу, вспоминали одноклассников, но когда мама организовала стол и ушла, перешли к делу. «Значит, ты, Аркаша, в коммерцию подался?» – пробасил капитан. «Да какой там?» – тяжело вздохнул отец. «Мебель пытались делать, спроса нет, гробы только пошли, так вообще все синим пламенем сгорело». «И что, совсем никаких мыслей насчет причин?» Шумно отхлебнув, спросил капитан. «Веришь, вообще голяк, вот даже самого маленького предположения нету. У нас ведь не магазин, не бар и не банк, чтобы мстить или грабить, у нас столярная мастерская. Самая, в рот компот, обыкновенная мастерская. Кому это надо было, голову сломал, а понять не могу. Парней, что работали у тебя, хорошо знаешь, 3 да, соседи, можно сказать, на глазах выросли. Тех, кого Борисыч привел, первый раз вчера увидел», — ответил отец. «Как это? Да просто, он-то их хорошо знает, поручился, сказал, ребята нормальные, а что не так? Все так, нормальные ребята, ты прав, только в историю ненормальную попали. Ты ведь про то, как в вашем дворе Новый год справили, слышал? Цыгане-то, слыхал, как не слыхать?» — ответил отец после небольшой паузы. «А то, что парни эти там были, в курсе? Где это? Там. Аркаш, ты дурака-то из себя не строй, там, это на месте преступления. Аккурат напротив твоего окошка, метрах в 70, примерно. Откуда мне в курсе быть? Витя, возмутился отец, сказал же, Борисыч их вчера только привел, я имена-то выучить не успел, не то что такие тонкости, верю, не кричи, что ты. Оба этих паренька были в ночь на первое возле подстанции, когда цыган убивали, те дружка их пришили, девок хотели забрать, но появился кто-то еще, и разобрался, причем кардинально. Ну а столярка моя здесь каким боком? Возмущенно воскликнул отец. Я так думаю, цыганская диаспора крови хочет. Возможно, они решили, что парни при делах. Мы пока толком не разобрались, но похоже, что цыгане те не пустые были, то ли наркоту везли, то ли золото. В общем, их когда перестреляли, вероятно, пропало нечто такое, из-за чего сейчас все это и происходит. Но если они хотят найти пропажу, зачем убивать, зачем мастерскую жечь? Не знаю, Аркаш, мутная тема, но других предположений у нас нет. Со вздохом прогудел капитан. Так вы на цыган нажмите, они всяко друг про друга все знают, это штабр.